Глава 30. Расставание хуже смерти. Я проснулся в комнате, которую мне любезно выделили апологеты. Было темно. Световоск полностью погас, и разглядеть что-либо в темноте не представлялось возможным. Нога слегка соднила, глотку пощипывала, но в целом состояние можно было характеризовать как вполне нормальное. Лежа с открытыми глазами, я пялился в темноту и почему-то чувствовал, что рядом со мной кто-то находится. Хоть он и не издавал никаких звуков, даже дыхания, но я был уверен, что он здесь. «Эй!» – осторожно произнес я. Темнота не ответила. «Эй!» – повторил я. Кто-то мягко надавил на одеяло в область моей груди. От этого меня ударило в пот. «Никого!» – прошептал сумрак, открывая глаза, горящие зеленым пламенем. «Только я!» В ужасе я оттолкнулся ногами, отпрыгнул назад, сильно ударился об кроватную каретку и проснулся. Моя комнатушка освещалась мягким зеленоватым световоском. Рядом с моей кроватью стояло кресло, в котором дежурила сиделка, высокая женщина с пышными черными волосами. На ней был медицинский халат, шапочка, белые туфли и чулки. Большие ядовитые зеленые глаза медсестры были довольно широко расставлены от переносицы, но этот, казалось бы, изъян почему-то напротив выглядел своеобразной изюминкой, придавая даме необычный шарм. «Привет!» – с придыханием произнесла она, увидев, что я проснулся. «Привет!» – ответил я. «А ты кто? Апологет? Ты меня не узнал?» Она подвинулась поближе ко мне и улыбнулась широкой улыбкой. «Ах, ну да, прости, ну, за то, что напугала. Я частенько забываю, что мой истинный облик воспринимается людьми не очень позитивно». «Хо?» — от неожиданности рассмеялся я. «Это ты, что ли? Ну ты даешь». «Нравлюсь?» Она кокетливо покачнулась. «Безусловно, в этом виде ты смотришься гораздо привлекательнее, чем в обычном». «Сомнительный комплимент. Ну да ладно. Человеческие вкусы такие. А, неважно. Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо. Но мог бы чувствовать себя лучше, если бы ты мне немного помогла с Эндлкроном и Суларитами». «Если бы я тебе не помогала, ты бы сейчас лежал не здесь, живой и здоровый, а гнил бы нанизанный на шест посреди площади, на потеху поклоняющимся мне идиотам». «Да, Латуриэль явно не ожидал от нас такого поворота. Это было круто. Спасибо тебе». «На здоровье. Только больше не нарывайся на подобные неприятности. Я помогала тебе ради себя, но больше этого делать не собираюсь. Слишком рискованно и слишком чревато для тебя». «Не понимаю, чем чревато?» «Как тебе объяснить? Сейчас я внутри тебя. То, что ты видишь в данный момент – иллюзия. И то, что мы сейчас общаемся, на самом деле не очень хорошо, потому что моя активность пагубно влияет на твой разум и на твою внутреннюю структуру. Хочу я этого или нет, но это происходит. Мое присутствие внутри твоей энергетической основы нарушает ее, оказывает разрушительное воздействие на твою психику. Начинается необратимая психомутация, и чем я активнее, тем хуже последствия для тебя. Когда я помогла тебе, то нанесла очень много вреда, но у меня не было выбора, ведь иначе тебя бы убили. Конечно же, пока что нарушения не критические, но это только пока. Что же нам делать? Так или иначе, я отравляю тебя своим присутствием. Остановить это не получится. Но можно минимизировать причиняемый вред, если я больше не буду помогать тебе и выходить с тобой на связь. Я спрячусь в глубинах твоего естества и буду сидеть там тихо-тихо, пока ты не покинешь город. Тебе придется доделать все самостоятельно. Что доделать? Разберешься сам. Я буду появляться только в самые критические моменты, но постараюсь я до этого не доводить, ладно? Боюсь, что без этого я не обойдусь. Возможно, и не обойдешься, просто делай это как можно реже. В любом случае, беседовать так же долго и непринужденно, как сейчас, у нас с тобой отныне не получится. Я понял. И как же мы будем выбираться из города? Я вытащил тебя из лаборатории, выманил Эндлкрона и убил главаря суаритов. Остепенись, зазнайка. С первыми двумя пунктами я соглашусь, но от последней ты себе приписал зря. Этот болван подох без твоей помощи. Он бы убил тебя, если бы не моя протекция. А ты даже не сумел воспользоваться моментом, чтобы нанести ему смертельный удар. В результате он гонялся за тобой еще несколько часов и вновь чуть не убил. Я права? Права, признался я. Этот Латурель был образцовой сволочью и лжецом. Но другие суариты поклонялись тебе искренне, а ты отзываешься о них как о дерьме. Как и любое божество, пожалуй, плечами Хо. Циничное заявление. Нормальное заявление. Мне незачем думать о ерунде, есть дела поважнее. Например, меня сильно заботит тот факт, что теперь Тенебрариум остался без моего контроля. Я не знаю, сколько времени он протянет без оптимизации и корректировок. Надеюсь, что мы покинем город раньше, чем... Она замолчала. Чем что? Не выдержал я. Чем эта пространственно-временная конструкция сколлапсирует? Я уже рассказывал, откуда берутся аномалии. Ты видел, какие сказочные дыры в материи и эфире проделывают все эти корявые несостыковки. Без моего воздействия трещины и перекосы будут постепенно расширяться и деформироваться все сильнее и сильнее. Какое-то время все будет идти по инерции, но потом в городе постепенно начнется сущее безумие из наслаивающихся друг на друга парадоксов, а когда законы физики окончательно рухнут, сработает защита. Тенебрариум самоуничтожится, быстро и эффективно, сожмется сам в себя. Сумеречникам не придется его уничтожать, да у них и не получилось бы. Даже их технологии не способны уничтожить все это нагромождение из атипично парадоксальных антиномий, максимум в 5 измерениях, но никак не во всех 9. Поэтому нам остается лишь надеяться, что твой куратор проявит расторопность. И да, теперь он не сможет общаться с тобой через мои внешние контакты. Такие дела. Что-то мы с тобой заболтались. Хо поднялась с кресла. Все, мне пора. К тебе идут посетители. Кто? Я оглянулся на открывающуюся дверь. О, Господи! «Нет-нет, не вставай», – властно остановила меня вошедшая Лариса. За ней следом в комнату вошли Елизавета и Маргарита. «Здравствуйте! Не ожидал вас увидеть». «А это…» – вернувшись взглядом к Хо, я осекся, поняв, что она исчезла. «Ты о ком?» – Лариса оглядела пустое кресло. «Извините, я хотел предложить вам сесть, но забыл, что кресло только одно». «Ничего страшного, я постою». Старшая сестра остановилась напротив меня. «А я сяду». Маргарита прыгнула в кресло. «Как ты себя чувствуешь?» Елизавета присела на край кровати и взяла меня за руку. «Неплохо. Нога заживает. Надышался пыли, но это пустяки». «Как оно?» – строго спросила Лариса. «Нормально», – повторил я, думая, что она имеет в виду мое здоровье. «Я не про тебя. Я про то, что внутри. Что ты вытащил оттуда». «Вот черт. Значит, они знают про Хо». «Ларис, не надо», – остановила сестру Елизавета. «Мы ведь знали, что так будет. Он курьер. Это его предназначение». «Ты даже не представляешь, во что ввязался», — склонилась надо мной Лариса. «Какому риску подвергаешь себя и нас?» «Лариса!» — повысила голос Елизавета. Впервые я услышал, как она возмущается. Даже старшая сестра слегка оторопела. «Я просто хочу, чтобы он осознал всю полноту риска». «Он это осознает. Прекрасно осознает». Лиза погладила меня по щеке. «Он стал другим. Это уже не тот писатель, который когда-то пришел в город. И даже не тот писатель, который когда-то пришел к нам». Это Кексуалити Скрибилар, благодаря которому поток продолжает течь, и уже ничто не грозит нашему проекту. Благодаря этому герою Латурель пал, а Суларитское войско разбито без единой потери со стороны апологетики. Он подарил нам то, чего нам так не хватало – время. Лариса вздохнула. «Когда я вступилась за него, доверив эту сложную миссию, то не сомневалась в его успехе», – продолжала Елизавета. «Но я никак не рассчитывала, что его победа будет такой блестящей, и ты, сестра, должна это признать». А я знала, что все так будет, встряла Маргарита. Этот котенок найдет путь домой. Ты молодец, писатель, Елизавета склонилась надо мной. Я рада, что ты выбрал этот путь. Ну что будет дальше, спросил я. Все будет хорошо, обещаю. Она поцеловала меня в лоб. Нам пора, произнесла Лариса. Прощай, писатель, и не забывай, кто ты есть. Всего тебе доброго, поднялась Елизавета. Больше не бойся за меня. Благодаря твоим стараниям наша миссия не будет прервана. Спасибо тебе. «Пока-пока, котеночек!» – помахала мне Маргарита. «Передавай привет, Алхизит!» Сестры вышли из комнаты. Спустя минуту послышали шаги, а затем за дверью прозвучал знакомый басок Флинта. «Ну что, неужели до сих пор спит?» «Я проверял 15 минут назад», – ответил голос Легриль. «Он еще спал». «Да сколько можно? Уже третий раз приходим. С меня хватит, надо его будить». Небелар распорядился, пока он спит, никого к нему не пускать. «Я не сплю!» – выкрикнул я. «Заходите!» «Слышала?» Обрадованно откликнулся Флинт и решительно открыл дверь. «Ну ты и Соня, писатель!» Кроме него в комнату вошли Тинка, Гудвин и Легриль. Последняя постучала ладонью по стенам, включив свет, и сказала. «Добрый вечер. Вам что-нибудь нужно?» «Нет-нет, спасибо», — ответил я. «А что, сейчас правда вечер?» «Да уже практически ночь, парень», — ответил Флинт. Легриль вышла, оставив меня наедине с друзьями. «Сколько же я спал?» «Почти сутки», — ответил Гудвин. «Ну и ну». «Ты был вымотан до предела. Удивительно, как вообще оттуда выбрался», – кивал Флинт. «А Райли? Как она?» «Ей досталось гораздо крепче. Но ты не беспокойся, она быстро пойдет на поправку», – ответила Тинка. «Я вам так рад, ребята», – я поочередно обнял каждого. «Спасибо, что пришли. Сегодня у меня просто день визитов». «А разве мы не первые тебя навещаем?» – удивился Флинт. «Кто нас опередил?» «Сестры вышли прямо перед вашим приходом», – я задачно взглянул на друзей. «Вы должны были с ними столкнуться». «Сестры? Здесь?» Глаза у Флинта полезли на лоб. «Мы никого не видели, кроме Легрили», — скрестив руки на груди, ответил Гудвин. «Да и вообще, сестры здесь никогда не появляются». «Видимо, мне приснилось», — рассмеялся я, постаравшись быстренько замять эту тему. Расскажите-ка мне, как тут у вас дела обстояли?» «Да ну как?» – развел руками Флинт. «Сначала эти двое собрались нарушить правила и пойти вслед за вами». «Все-таки собирались?» «Ну, Тинка-то понятно, а ты, Гудвин, как докатился до жизни такой?» «Я уже говорил, что во всем должна быть уверенность», – спокойно ответил тот. «А в этом решении я был уверен абсолютно». «Ну, а потом появились верховные», – продолжил Флинт. «Мы уже думали, что сейчас кое-кто схлопочет. Но Небилар объявил, на утро большой сход, якобы для того, чтобы проводить тебя и Райли. Мы тогда еще не знали, что он собирается мобилизовать армию». «Да он и не собирался, я уверена. Это писатель его убедил», – вставила Тинка. «Не-не-не», – отмахнулся я. «Я тут ни при чем. На Небилара надавили сестры. А я просто немного побыл символом противостояния. Но было круто, согласитесь». Друзья закивали. «Еще как», – сказала Тинка. «Я аж прослезился», – ухмыльнулся Флинт. «Ну а потом, когда мы ушли?» – спросил я. «Мы выступили вскоре после вашего ухода, но близко к границе долго не подходили, не хотели провоцировать Татуриэля на агрессию». «Небилар долго медлил», – продолжил Тинкербелл. «Время вышло, а он все держал нас на расстоянии. Потом рискнул подойти к границе и опять остановился. Мы простояли там больше часа. Видимо, он надеялся, что сулариты выйдут на переговоры, и мы узнаем о вашей судьбе, но те не высовывались». «А когда мы пересекли границу, началось землетрясение», – подхватил повествование Флинт. «Мы 100 метров не прошли. Стало понятно, что вот-вот вылезет Эндалкрон. Тогда Небилар скомандовал отступление». «Правильно сделал», – кивнул я. «Вы чуть не попали в ловушку, подстроенную Латуриэлем. Много апологетов погибло бы». «А вам как удалось вырваться?» – спросил Гудвин. «О, это целая история. Время у нас есть». И я поведал им о своих злоключениях, деликатно опустив нюансы встречи с Хо, включая эпизод с ранением Латуриэля. Я солгал, что это Никтус мне помог, просто так, разочаровавшись в учении Сулары. Разумеется, рассказывать друзьям о том, что Хо сейчас буквально сидит во мне, я не мог. Это была слишком опасная тайна. Когда я добрался до момента нашего бегства, во время артобстрела Эндалкрона, пришла Легриль. Она сообщила о том, что уведомила Небилара насчет моего пробуждения. И теперь он желает со мной встретиться. «Он еще слишком слаб», — попыталась воспротивиться Тина, но я ей возразил. «Все в порядке, Тин, я чувствую себя прекрасно. Раз зовут, надо идти». Когда мы вышли из комнаты, я удивился тому, как изменилось ко мне отношение апологетов. Еще недавно они меня не замечали, а теперь каждый норовил пожать руку, обнять или поклониться, не скупясь на приятные слова и похвалы. Возможно, стоило бы возгордиться, но сейчас меня переполняли иные мысли, глушившие в зародыше всякие намеки на звездную болезнь. Дело было не в скромности. Поселив внутри себя Хо, я словно стал глядеть на вещи под иным углом. К тому же тревожился о своей подруге. «Прежде чем идти к апологету Небилару, я бы хотел повидать Райли», — сказал я Легриле. «Ты сделаешь это после», — ответила та, — «не заставляй верховного апологета ждать». «Но это не займет много времени». Судя по лицу сопровождающей, стало понятно, что это не обсуждается. Что ж, сопротивляться смысла не было. Хоть я теперь и звезда, не стоит забывать, что главный здесь по-прежнему Небилар. Особенно это стало понятно, когда нам встретился Эвелон. «Писатель, я изучил твою кровь и должен сказать, что...» – тормознул он меня. «Достопочтенный апологет Эвелон», – вежливо перебил его Легриль. «Писателя ждет апологет Небилар». «А-а-а», – отступил тот. «Ну, конечно, разумеется». Небилар ожидал меня в своем кабинете. Встреча была очень радушной. «Дорогой писатель, рад, что ты отдохнул и восстановил свои силы». «Спасибо, что выделили мне уютную комнату, накормили и дали выспаться», – в ответ поблагодарил его я. «Это лишь малая толика того, что мы могли для тебя сделать. Твоя заслуга неоценима. Прошу, присядь в кресло, ты все еще слаб». «Благодарю». «Было трудно одолеть Латуриэля и Эндалкрона?» «Было непросто, но я бы не хотел приписывать всю заслугу себе. Если бы не Райли, легат Корвус и...» Я едва не сказал «Хо», но вовремя поправился. «И сочувствующий Суларит Никтус. Мне бы вряд ли это удалось». «Никтус? Мой бывший коллега?» – удивился Небилар. «Так значит, он все-таки разочаровался в ереси Латуриэля?» «Он был отступником, но исправился и погиб как герой. Если бы не Никтус, меня бы сейчас здесь не было». «Я распоряжусь, чтобы имя Никтуса вернули на стену памяти». «А что насчет Латуриэля? Он точно погиб?» «Точно. Этот негодяй окончательно сошел с ума от своей власти. Он получил по заслугам. Знаете, Небилар, оказывается, его целью было не поклонение Даркину Хо, а банальное стремление переселиться в новое человеческое тело». «Это правда?» «Да. Значит, вся его религия – тривиальный обман. Как же он жалок. Мне стыдно признавать, что когда-то он был моим другом. Ты прав, писатель. Он получил то, что заслуживает». «Ну а что насчет Хо? Оно пыталось тебя сломить, как предупреждали сестры?» «Хо? Ты ведь его видел?» «Да. Хотя не уверен, что это было именно оно. Я пожал плечами. Возможно, этот пресловутый злой дух в действительности всего лишь плод воспаленной фантазии Латуриэля. Я действительно что-то видел на озере, что-то выходящее за пределы понимания. Но это видение вполне могло быть вызвано ядовитыми галлюциногенными испарениями, которыми я там надышался в избытке. Не вижу смысла пересказывать вам этот горячечный бред. Хорошо, что я из него вовремя вырвался на зло Латуриэлю. В таком случае я доволен, что все обошлось без мистики, и мы наконец-то получили более-менее рациональные ответы на свои вопросы, касаемо этой мифической сущности. Ну да ладно. Хо меня и прежде не особенно волновало. Другое дело сумеречники. Они непредсказуемы. Как считаешь, писатель? Уничтожив Эндалкрона, Корвус успокоится и не будет впредь угрожать городу. Он хотел уничтожить эту тварь. Он ее уничтожил. Как я понимаю, к апологетам у него претензий нет. Это хорошо. Ты вернул в наш мир равновесие, а я грешным делом боялся, что у тебя не получится. Я боялся того же самого, улыбнулся я. Надеюсь, ты не держишь обиду за то, что я придержал войска и не пришел к тебе на помощь? Ничуть, мы же справились. Да, справились. Представляю, каково вам пришлось в самом центре этого ада. Когда появились гомункулы, даже самые отважные из нас дрогнули. Мне пришлось отвести бойцов подальше и заставить их опуститься на землю, чтобы укрыться от этих тварей. Но когда вылез Эндалкрон, тут Небилар вздохнул. Полагаю, что мой поступок ты расценил как проявление малодушия. Поверь, я всего лишь хотел поберечь жизни апологетов. Я знаю. И поддерживаю вас. Ведь вы поберегли жизни не только апологетов, но и моих друзей. Мы выбрались живыми. Миссия завершена. Сестры довольны. Сумеречники довольны. Апологеты довольны. И главное, живы. Недовольны только солариты. Кстати, как вы решили поступить с уцелевшими фанатиками? Начнем с того, что большинство из них теперь не фанатики. Теперь они осаждают врата апологетики, умоляя простить и впустить их. На ночь они прячутся в окрестных зданиях и подвалах, а с рассветом приходят опять. Из-за джамбли возвращаются далеко не все. И эту ночь тоже многие не переживут, как и следующую. Но они никуда не уйдут. Теперь у них нет лидера, нет религии и нет дома. Осталась лишь апологетика, которую они когда-то променяли на ложные идеалы. И они не заслуживают прощения. Ну почему? Мы не против их принять. Но не всех и не сразу. Постепенно. Пусть они как следует прочувствуют свое заблуждение и свою вину до конца. Пусть осознают свою ничтожность вне апологетики. Отрицательный опыт – это тоже опыт. А искреннее раскаяние вполне может быть признано конклавом за Суфиракиль. Даже так? А что тебя удивляет? То, что апологетика не пренебрегает даже такими гниловатыми ресурсами? Не в этом дело. То, что вы простите и примете бывших суларитов, я абсолютно поддерживаю. Если даже никто справился, другие тем более справятся. Нет ничего хорошего в том, что они теперь медленно умирают за стенами апологетики. Поэтому и за то, чтобы дать им шанс. Меня смутила другая ваша фраза про Суфиракиль. То есть Суфиракили может быть обычное раскаяние? Почему нет? Пожал плечами Небилар. Я думал, что Суфиракиль дело сугубо личное, уникальное, индивидуальное. Верно. Но если, скажем, 100 суларитов в едином порыве раскаялись, можно ли считать это Суфиракилем? Ведь все принесут вам одно и то же. И мы это примем. Почему? Потому что у каждого из них будет свое, сугубо личное, уникальное, индивидуальное раскаяние. Не понимаю. Кто-то годами рискует жизнью ради того, чтобы найти этот священный Грааль, без которого его не пустят в апологетику. Сражаются, ищут, ломают головы и даже отыскав наконец, идут сюда в страхе, что им могут дать отворот-поворот. И тогда все по новой, или смерть. А тут ребята просто покаялись и все, и никаких проблем. В чем же тогда заключается их Суфиракиль? Какая от него польза общения? Я смотрю, ты все еще не понял сути апологетики. Странно, что твой друг Гудвин до сих пор тебе это не объяснил. Он что-то твердил про уверенность. Вот, все кроется в этом слове. Суфиракиль – это не помощь и не подношение, это материал. Это, во-первых, знание, а во-вторых, обоснование знания. Есть вундеркинд, способный одолеть 10-летнюю школьную программу за пару лет. А есть тугодум, которому не хватит для ее одоления и половины жизни, понимаешь? Суфиракиль – это не столько предмет, сколько итог. Погодите, то есть я могу найти простой камень, принести его сюда и заявить, что это Суфиракиль? Да. Но тебе придется обосновать это заявление, доказав, почему именно этот камень ты избрал Суфиракилем. Наплести можно что угодно. Это не так просто, как кажется. Хотя ответ всегда лежит на поверхности, и он только один. Что за ответ? Твоя цель не принести, а вернуться. Чем больше в тебе сомнений, тем дальше ты от апологетики. Чем меньше сомнений в тебе остается, тем ближе ты к ней. Видишь, как все элементарно? Думаешь, это мы не пускаем побежденных суларитов в апологетику? Разве не так? Нет, не так. Они сами себя не пускают. Врата апологетики открыты, но в них никто не может войти без уверенности. Разумеется, Ведь вошедшего будет по косточкам разбирать конклав. И обязательно примет положительное решение. Почему? Потому что всегда его принимают. О чем вы? Выходит, что любой изгнанник будет принят апологетикой, и не важно, что он ей принесет. Совершенно верно. А как же те, кого вы не приняли? Писатель, мы принимали всех и всегда. Да неужели? А я слышал, что были отверженные. Приведи пример. Грязный Гарри. Кто? 3.16. Писатель, Небелар вздохнул. Повторяю, апологетика принимала всех и всегда. А пресловутый образец 3.16 вообще к нам не приходил. То есть как? А вот так. Он даже не пытался вернуться в лоно апологетики. Его сомнения взяли над ним верх, и он решил, что не сможет найти Суфиракиль никогда. В результате чего отказался от желания пройти Инсуакиль до конца. А чтобы не прослыть неудачником, придумал легенду о том, что апологетика не приняла его Суфиракиль. Но ему же все верили. Если вы знали об этом, то почему позволили распространять ложь? Нам это было выгодно. Поверив в то, что апологетика сильно придирается к Суфиракилям, изгнанники будут тщательнее и кропотливее искать их, приобретая больше ценного опыта. Несправедливо, зато эффективно. Но ведь... Меня прервал какой-то монотонно повторяющийся сигнал. «Извини», — поднял указательный палец Небелар и вытащил из стола передатчик, который я ему вернул сразу после возвращения. «Да, легат Корвус?» «Да, он здесь». «Да, разумеется». Вынув прибор из уха, он протянул его мне. «Корвус желает с тобой переговорить». Я принял передатчик. «Легат Корвус, здравствуйте. Я бы сразу хотел извиниться. Я был немного резок с вами. Надеюсь, что вы...» «Писатель», — перебил меня Корвус. «Оставь эти сантименты. Я доложил твоему куратору об успешном завершении миссии и походатайствовал о тебе, как об исключительно лояльном ведомственном элементе». «И что?» «Он доволен твоей работой. Очень доволен. Настолько доволен, что собирается прибыть за тобой лично». «Он выпустит меня из города?» «Возможно. Насколько я понял, все, что ты делал до этого, было лишь испытанием. Тебя проверили на прочность, на выносливость и на преданность. Теперь ты готов для выполнения своего главного задания, которое получишь непосредственно от куратора». «Когда он со мной свяжется?» «Теперь, когда он лишился альтернативных контактов, единственным способом связи остался этот передатчик. Забери его и всегда носи с собой. Скоро куратор выйдет с тобой на контакт. Ну а я на этом с тобой прощаюсь. Удачи тебе, писатель. Благодарю за помощь. Конец связи». «Что тебе сказали?» – спросил Небелар. «Ничего. Опять накормили завтраками. И сказали, что можно оставить передатчик себе. Вы не против?» «Раз сказали, значит, можно оставить». «Спасибо». Я поднялся с кресла. «Корвус рад победе над Эндлкроном. Но как бы его победа не стала вашей проблемой?» «В каком плане?» «Эта тварь размером с улицу. Представляю, что тут будет, когда она начнет разлагаться». «Ты прав. Но скоро зима. Мороз остановит процесс разложения. А потом, когда снова наступит лето?» «К тому моменту мы должны покинуть этот бренный мир». «Это точно?» Небелар промолчал. «Это точно?» – настойчиво повторил я. «Ну, 100% гарантии нет, но все указывает на это. Мы уже достаточно накопили». «Что вы накопили?» «Топливо для потока». «Писатель, ты не понимаешь всю грандиозность нашей работы здесь». «Ну так объясните». «Ты находишься в самом сердце сложного научного эксперимента. Набор селекционных манипуляций направлен на установление адаптационного контроля и выявление побочных дивергенций у образцов. Я знаю, что вы их изучаете, и знаю для чего. У меня остается лишь один вопрос. Что потом?» «Их отпустят в новый прекрасный мир. Колонизировать планету HD-85512b в созвездии Паруса», — совершенно неуверенным тоном ответил Небелар. «Эту информацию вам передали сестры?» «Да». «И ничего, кроме этого заявления, у вас нет?» «Твое недоверие к словам Триумвирата оскорбительно!» «Почему вы рассердились? Ведь я не выразил сомнений уважаемым сестрам». «Но ты же...» «Я просто хотел услышать ваше мнение по этому вопросу. Что лично вы об этом думаете?» «Я внимаю Триумвирату как оплоту истины. Швыряя апологетов в свой потоковый биореактор, неужели вы сами верите в то, что, выжатые до последней капли, эти несчастные будут способны что-то колонизировать?» «Поток не должен прерываться. Вот что сказали мне сестры. Поток должен течь, пока не закончатся все апологеты. Что будет потом, одним высшим известно, но не сестрам. И тем более не вам, апологет Небелар». Верховный апологет молчал, отвернувшись ко мне спиной. Не желая более его раздражать, я направился к выходу, но его голос меня остановил. Как ни странно, в нем уже не звучали сердитые нотки. «Хочешь узнать, во что я верю, писатель?» «Я верю в то, что каждому из нас воздастся по делам и заслугам. и наш путь будет пройден не зря. Ведь когда-нибудь, миновав горизонт, мы узрим свое продолжение». «Замечательные слова», — грустно ответил я. «И я бы хотел верить в то же самое. Но как будет на самом деле?» Небилар молча опустил голову. «Вы ведь не знаете этого, да? Вы понятия не имеете, что ждет вас всех». «Нет». Все так же не оборачиваясь, он покачал головой. «Не знаю». Услышав то, что хотел услышать, я вышел из его кабинета. Мимо шеренги коек с апологетами, подключенными к потоку, я прошел с закрытыми глазами. Не мог на них больше смотреть. Боялся увидеть кого-то из своих друзей, хоть и знал, что они сейчас наверху, в реабилитационном блоке. Но это только пока. Когда-нибудь они все окажутся здесь. И неизвестно, что для них хуже, смерть или подобная неизвестность. Теперь я всецело понимал Латуриэля, понимал убитого чучельника и грязного Гарри. Нет, мое отношение к ним не поменялось ни на йоту. Но мне действительно стало ясно, почему они совершили свое отступничество. Почему пошли против сложившейся системы. И я не знал, как бы сам поступил, будучи на их месте. Не знал я и того, что мне нужно сказать друзьям. По-хорошему, их нужно предупредить. Но предупредить о чем? Ведь я сам не знаю, что их ждет на самом деле. Даже если прекрасного нового мира не существует, нет ни единого доказательства, что апологетам уготовано лишь забвение. Правду знают только высшие, ни одного из которых я не встречал. Впрочем, если верить Хо, подобная встреча ждет меня впереди. Может быть, лучезарный алхизит прольет свет на судьбу апологетики? Поднимаясь по лестнице виток за витком, я все думал, как мне быть? Стоит ли лезть в чужой монастырь со своим уставом? Нужно ли открывать апологетам глаза? Или же оставить все как есть, уповая на веру Небилара? Что я добьюсь этой правдой? Сейчас у них, по крайней мере, есть цель, есть смысл жизни. Они верят в свое спасение и от этого счастливы. Это счастье будет с ними до самого конца. Не такой уж и плохой финал. А что обретут усомнившиеся апологеты? Свободу. Только вот зачем им эта свобода? Куда они с ней пойдут? Никуда. В разнос. И появятся новые грязные Гарри с Латуриэлями. Жалкие опустившиеся отбросы, сошедшие с ума от ложных кумиров и бессмысленности своего существования. О чем я думаю? Почему меня вдруг стало это волновать? Это не моя жизнь, не моя судьба и не мой мир. Почему же я стал ставить интересы местного населения выше своих собственных? Я изменился. И причина моего изменения заключается не в Хо, прячущемся внутри меня. Я сам не заметил, как свернул со своей изначальной тропы. Словно шестеренку меня вставили в какой-то сложный чужой механизм, и я, как ни странно, идеально к нему подошел, зацепившись зубцами за соседние шестеренки. А может быть, я и вправду был создан для этого мира. Сколько я здесь прожил? Не помню. Наверное, месяца три, не больше. Но на весах моей судьбы этот срок перетягивает всю оставшуюся жизнь. Я хочу вырваться из города, но с каждым днем все меньше понимаю, зачем. Ведь я не помню свою жизнь за пределами стен сумеречного периметра. Она была, это точно, но была какой-то серой и расплывчатой, словно не разукрашенной цветными красками, а потому промелькнула мимо меня, как один единственный день. И вот я застрял между мирами, не считая своим ни один из них. К черту эти мысли. Пора навестить Райли. Тинка отвела меня в медицинский блок, где показала палату, в которой лежала Райли. Увидев меня, перебинтованная подруга вскочила было с койки, но я, подбежав, остановил ее. «Не вставай, тебе еще рано». «Писатель, я так рада, что ты пришел», — ответила она, глядя на меня единственным слезящимся глазом. Второй был закрыт марлевой повязкой. «Только погляди, как она меня обкарнала». «Ты о чем?» Не сразу понял я. «А, ты про волосы? Да брось. Короткая стрижка тебе очень идет». «Я тоже так считаю», — кивнула Тинка. «С твоими волосами все в порядке. А что с глазом?» «Роговица потихоньку восстанавливается, поэтому ходить с повязкой на зависть Флинту мне не придется. Но вот сам глаз пострадал слишком серьезно, так что я наполовину ослепла. Вот такая теперь красавица. Волосы острижены, нос расплющен, два ребра треснуты, хорошо хоть передние зубы почти все уцелели». «Хорошо, что ты вообще жива. Тебе переживать не о чем, ты в апологетике, бороться за выживание не нужно. Вся твоя борьба осталась позади». «Да, возможно. Может быть, хватит все обо мне да обо мне. Расскажи о своих успехах. Что тебе сказали сумеречники? Ты говорил с ними после нашего возвращения?» «Говорил». «И что?» Я лишь отмахнулся. «Понятно», — нахмурилась Райли. «Надули». «Нет. Здесь дело не в обмане. Корвус с самого начала предупреждал, что помочь мне будет непросто». «Им помогать было гораздо сложнее, но ты это сделал. А что теперь? Они не могут отплатить тебе той же монетой?» «Да успокойся. Главное, что мое дело теперь рассматривает более высокая сумеречная инстанция. И...» «Неужели? Какой невероятный прогресс. Эти сумеречники просто обычные бюрократы. Но ты не переживай, писатель. Дай мне немного окрепнуть, и мы с тобой что-нибудь придумаем». Спасибо за поддержку. Кстати, тут есть одно дело, Рай замялась, которое я бы хотел обсудить с глазу на глаз. Повисла тишина. Тина, тут есть одно дело, повторила Райли, которое я бы хотел обсудить с писателем. Та никак не отреагировала. Тина, окликнул ее я. Че? Встрепенулась она. Ты не могла бы нас оставить, будь любезна. Зачем? Где больше двух говорят вслух. А, поняла, у вас тут амуры. Да какое тебе дело, что у нас тут? Вскипела Райли. Ладно, ладно, я ухожу. Девочка вышла за дверь. Вот же наглая морда. Что-то с ней не так, тебе не кажется? Спросил я. Кажется. Именно об этом я и хотела с тобой поговорить. Как только ты вернулся, Тинка постоянно ходит за тобой хвостиком, и отогнать ее от тебя очень сложно. Райли, ты что, ревнуешь меня к Тинке? Нет. Мне просто очень подозрительно ее поведение. Казалось бы, что ей еще нужно? Она в апологетике. Инсуакиль пройден. Расслабься и отдыхай, как Флинт или Гудвин. Но нет же, Тина не унимается. Поверь мне, она что-то задумала. Даже если и задумала, это же наша Тина. Она не может задумать что-то плохое, и уж тем более против нас. Не знаю, писатель, не знаю. Но могу твердо сказать, что Тина – это не я. Она далеко не так бескорыстна. И то, что у нее снаружи, может не соответствовать тому, что у нее внутри. Будь с ней предельно осторожен, пока я здесь. Хорошо, Райли, обещаю. Но ты зря волнуешься. Тинка пережила не меньший стресс, когда полезла прямо в логово своего злейшего врага. К счастью, все обошлось, и теперь ей уже ничто не угрожает. Но свыкнуться с этой мыслью ей пока еще тяжело, вот она и липнет к нам. Ну, мое дело предупредить. Надеюсь, что мои подозрения беспочвены. Уверен в этом. Тебе ничего принести не надо? У меня все есть. Здесь неплохо, только очень скучно. Регулярные восстанавливающие капельницы поднадоели. Зато я могу погружаться в глубокий сон, когда захочу. Знаешь, писатель, после возвращения с нашей миссии, меня здесь стали почитать как героиню. Все правильно, ты и есть героиня. Я к этому не привыкла. Приятно, конечно, не скрою. Даже Гудвин назвал меня лучшей из лучших, представляешь? Сам Гудвин, это такая честь. Ты заслужил эти похвалы, Райли. Я очень рад, что ты идешь на поправку. В моем ухе запеликал сигнал вызова. И извини, увидимся позже. Отдыхай. Выйдя из палаты, я торопливо подыскал наиболее удаленное место, где бы никто не мог подслушать, о чем я буду говорить. И только лишь затем включил связь. Ну, наконец-то! Послышался знакомый голос. Я уже собирался отключиться. Извините, пришлось подыскать место поудобнее. Нашел? Да. Прекрасно. Ну, здравствуй, писатель. Давно мы не общались. Здравствуйте, куратор, выдающий себя за Хо. Эликен. Что? Зови меня Эликен. Раз уж ты все равно знаешь, что я не Хо. Так нам будет проще общаться. Договорились. Так что насчет меня, Эликен? Ты отлично постарался, писатель. Спасибо за книгу. Я доволен. Теперь от дома тебя отделяет сущий пустяк. Какой? Нужно кое-что вытащить из города. Принесешь это к главным воротам периметра, и тебя выпустят. И что же я должен принести? Не спеши. Отдохни в апологетике как следует. Восстановись. Затем возвращайся назад, по тропе блудных детей. С твоими обретенными навыками и опытом труда тебе это не составит. По дороге сделаешь небольшую петлю до улицы Лобачевского. Там увидишь школу. В этом здании застрял наш автоматический дрон. Ты должен помочь ему освободиться, а потом запустить резервный источник питания, чтобы машина смогла двигаться. Дорогу домой дрон отыщет самостоятельно. Твое дело просто следовать за ним. Когда доберетесь до ворот периметра, охраны турели стрелять не будут. А что случилось с дроном? Почему он застрял? Это тебе предстоит выяснить на месте. Не думаю, что дело сопряжено с чем-то опасным. Скорее всего, причина в бытовой неполадке. Такой уж и бытовой. И вы устроили мне смертельное испытание только лишь для того, чтобы подготовить к спасению какого-то потерявшегося дрона? Это не просто дрон. Материал, который он должен вывести с территории города, представляет величайшую ценность. На кону существование нашего мира. Чем дольше я слышу об этом, тем меньше во все это верю. Дело твое. Я не призываю тебя верить во что-то или не верить. Я просто хочу, чтобы ты сделал то, что от тебя требуется. Сделаешь – получишь долгожданное освобождение. Ты ведь этого хочешь, писатель? Спорить не буду. Вот и хорошо. Вытащи дрона и выходи к главным воротам. Твое затянувшееся путешествие пора заканчивать. Связь оборвалась. Как же мне все надоело. Привалившись к стене, пробормотал я. Писатель, вот ты где. Чего спрятался? Обнаружила меня Тина. Надо было немного побыть наедине с собой, ответил я. А ты чего блуждаешь? Да просто так, от нечего делать. Я с подозрением на нее посмотрел. Нет, все-таки Райли права. И с этой девчонкой что-то не так. Но подозрения относительно Тинкербелл в какой-то момент были вытеснены размышлениями о грядущем задании. Эликену нужен вовсе не дрон, а то, что этот дрон пытался вытащить из школы. Благодаря Хо я знаю, что именно ему нужно. А вот он явно не в курсе моей осведомленности. Значит, я иду на шаг впереди него. Этим преимуществом надо пользоваться. Тинка! Чего? Почему ты за мной ходишь? А что, нельзя? Можно, но не нужно. Если у тебя ко мне дело, обращайся. А если дел никаких нет, тогда извини. Я хочу побыть один и поразмышлять. Как скажешь. Девочка наконец-то отстала. Ну что за напасть? Взяла и сбила с мысли. Бросив взгляд через плечо, я встряхнулся. Наверное, не стоило ее отталкивать так грубо. Райли своими подозрениями слишком сгущает краски. Скорее всего, она просто ревнует меня. И дело вовсе не в Тинке, а в ней самой. А Тинка просто соскучилась. Мы ведь с ней друзья. С друзьями так не поступают. Я хотел было вернуться к ней, но в ту минуту мне больше всего хотелось уединиться, чтобы привести мысли в порядок. Понадеялся, что Тина меня поймет и не обидится. Тут на моем пути как раз появился Эвелон. Писатель, ты освободился? Да. Тогда предлагаю пройти куда-нибудь и побеседовать. Как уже говорил, я изучил твою кровь, начал Эвелон, когда мы нашли комнату, подходящую для приватного разговора. И обнаружил довольно любопытные взаимосвязи. Не хочу забивать тебе голову научными терминами. Постараюсь высказаться проще. У тебя очень много общего с нами. Подозрительно много. Причина этого сходства не в твоем биологическом теле, а в твоей энергии. Обретенная ли это мутация, или же ты был таким от рождения, я не знаю. Но факт очевиден. И чем мне это грозит? Спросил я. У меня для тебя есть две новости. Хорошая и плохая. С какой начать? Давайте с плохой, пожалуй. С такими энергетическими показателями тебя ни за что не выпустят из города. Почему? Потому что по своей энергоструктуре ты как бы и не человек вовсе. Выпускать тебя из резервации в мир людей сумеречники не станут. Ни при каких условиях. Это очень опасно. Вот так заявочка. Какая же новость в таком случае хорошая, если я не могу покинуть город? А хорошая новость заключается в том, что тебе вовсе не обязательно его покидать. Конечно же, кеоксуланты непригодны для насыщения потока, но ты вполне можешь присоединиться к нам во время Великого Исхода в новый прекрасный мир. Ты можешь стать одним из колонизаторов, первых поселенцев. Это реально? С трудом произнес я. Это вполне реально, мой дорогой писатель. Ты можешь стать одним из нас. Подумай, зачем тебе эта планета? Зачем тебе несовершенный и обреченный мир людей, когда тебя ждет совершенно иной, чистый и высокоразвитый мир, где ты сможешь стать кем захочешь? Подумай насчет этой перспективы. И меня туда в самом деле отправят, на эту сказочную планету счастья. После того, что ты сделал для нас, все непременно. Когда он закончил эту фразу, мы надолго умолкли. Сидя на своей кровати, привалившись спиной к стенке, я глядел на медленно угасающую противоположную стену. Все-таки любопытно гаснет цветовоск. Неравномерно, а как-то по отдельности пятнами. Изменяет цветовые оттенки, переливается. Зачем я о нем думаю? Просто если перестаю думать о подобной ерунде, то сразу возвращаюсь к словам Эвелона. Да уж. Вот так ирония. Услышь я такое еще пару недель назад, рассмеялся бы в лицо и покрутил пальцем у виска, но теперь я почему-то плаваю в сомнении. Может быть, вместе с моей энергией мутировало и мое сознание? В голове тасовалась, нестройно выкладываясь, сложная и грубая мозаика из разрозненных фрагментов. Что я имею в сухом остатке? Эликен пообещал, что меня выпустят из города. Эвелон же заявил, что меня никогда не выпустят. Только одно из этих заявлений правильное. И оно вряд ли принадлежит таинственному и подозрительному куратору, который сам не скрывает, что использует меня как вещь. А что делают с использованными вещами? Правильно, их выбрасывают. И где гарантия, что от меня не избавятся самым циничным образом? Эвелону врать мне незачем, а вот Эликену вполне логично. Еще какую-то неделю назад я бы вцепился зубами в его обещание, веря ему, словно приговоренный. Но это было тогда. Сейчас я стал уже совершенно другим. Конечно, обратная сторона медали выглядела не намного светлее. Все эти обещания, связанные с новым чудесным миром, не были закреплены ни единым фактом. Даже Нибелар не знает, уготовано ли апологетам такое будущее. Малейшее подключение здравого смысла ставит эту слепую веру под огромный вопрос, на который нет ответа. Так что лучше? Погибнуть под стенами периметра от предательской энергопули? Или же закончить свое бренное существование в апологетике во время общей чистки, когда эксперимент высших завершится? Выбор печален в обоих случаях. Но что если отправка во внеземной рай окажется истиной? Тогда я стану одним из первых землян, отправившихся покорять другую планету. О подобном я даже мечтать не мог. И если этот новый мир вдруг окажется правдой, если он выглядит хотя бы приблизительно так же, как в рекламном ролике изначального сознания изгнанников, я стану самым счастливым человеком во Вселенной. Ну а самое главное, Райли будет со мной всегда, и нам не придется расставаться. Именно это подкупало меня больше всего, заставляя поверить в фантазию, которую мой трезвый рассудок всячески отрицал. Что характерно, останавливало меня вовсе не чувство сомнения. Полагаю, что с ним бы я справился легко. Крест на моей альтернативной идее ставила Хо, прячущаяся внутри меня. Пока оно со мной, путь в новый чудесный мир мне заказан. Даже если сестры меня с ним выпустят, а они вряд ли на это пойдут, то протащить с собой этот чуждый новому миру элемент означает поставить под угрозу стабильность и безопасность колонизируемой Терра Новы. Неизвестно, как Хо себя там поведет, да и какая разница, оно там чуждо, ему там нет места. Нет, я не позволю этому существу прямо или косвенно навредить моим друзьям. Собственно, в подобных мыслях я и пребывал в течение последующей пары дней. Очень хотелось воспользоваться временем этой передышки для общения со своими друзьями, ведь если я покину апологетику, то больше никогда их не увижу. Я знал, что время от времени они приходят к моей комнате, но заходить не решаются, ожидая, когда я их приглашу войти. Но я не приглашаю, и они уходят. Они не беспокоят меня, очевидно ощущая, что со мной что-то не так, и что мне необходимо побыть одному. Никто не пытается нарушить мое подозрительное молчание, даже Флинт. Никто не заходит ко мне, кроме равнодушной Легриль, приносящей мне еду два раза в сутки. Может быть, следовало перебороть себя и поговорить с ними, однако я боялся, что это общение окончательно перевесит чашу весов в пользу предложения Эвелона, против которого неистово сопротивлялся мой разум. Особенно сильно меня тянуло к Райли. Я с трудом удерживал себя, чтобы не пойти к ней, но оставался на месте. Увидев Райли, я бы точно не выдержал и свернул не туда. Поэтому я желал для начала твердо определиться с выбором, а уж потом выходить на контакт с друзьями. С выбором я определился, хоть он и был труден. Конечно, альтернатива была заманчивой, но слишком нереальной. У меня есть свой дом, свой мир, из которого я ушел. Плохой он или хороший, но он мой. И мне не нужно ловить журавля в небе, а нужно просто признать, где мое истинное место. Убьют меня на периметре, да и пусть убивают. Я устал метаться внутри тенебрариума. Пора заканчивать свою одиссею. День проводов начался очень рано. Прошлым вечером Райли выпустили из медицинского блока, и она сразу пришла ко мне. Подруга все еще была с повязкой, но синяки и царапины на ее теле почти исчезли. Райли не стала спрашивать, почему я ее не навещал. Упреждая этот вопрос, я сам извинился, сказав, что хотел дать ей отдохнуть от всего, но она не держала обиду. Полночи мы с ней пробеседовали, и я, наконец, смог излить ей душу по поводу своих подозрений, предложений Вилона и задания Эликена. «Какой им смысл тебя убивать?» – ответила она. «Если ты принесешь им то, что они хотят. Думаешь, что твой куратор настолько вероломен? Кто же его знает?» «Может, так оно и будет, но ты хотя бы попытаешься». «Согласен с тобой. Но что ты думаешь по поводу слов апологета Эвелона? Вдруг он прав?» «Я не могу оспаривать слова верховного апологета. Если он так сказал, значит, возможность действительно есть». «В таком случае перспектива очень заманчива. Представь», — я взял ее за руку, — «мы с тобой будем вместе всегда». Райли улыбнулась. «Да, было бы здорово. Я бы тоже этого хотела. Но, писатель, пойми, все это просто фантазия. Тебе там не место. Ты должен жить среди своих, среди людей. Только здесь, на земле, ты будешь счастлив. Я знаю это потому, что прочитала тебя». «А не потому ли, что ты сама не веришь в это будущее?» — искоса взглянул на нее я. «В том числе и потому», — ничуть не смутившись, ответила она. «Значит, ты тоже». «Не только я. Многие из нас в глубине души». «И вас это не напрягает?» «А почему нас должно это напрягать? Это наш путь, наша жизнь. У нее есть начало и должен быть конец. Что будет дальше, роли не играет. Главное, что есть сейчас. Кто-то лелеет мысли о счастливом переселении, как Флинт, например, а кто-то просто живет, выполняя предначертанное». «Выполнять предначертанное, то есть жить по шаблону?» «Почему ты удивляешься? Разве у людей жизнь проходит иначе? Вы тоже рождаетесь, живете, умираете, не зная, что вас ждет после смерти. Но при этом вы упорно выполняете то, что вам предначертано. Учитесь, развиваетесь, обретаете опыт, создаете семьи, рожаете детей. И перед тем, как уйти, передаете потомкам свое наследство. Хочешь сказать, что это бессмысленно?» «Не знаю. Я так этого и не понял. Наверное, я до сих пор не повзрослел». «Тогда сейчас самое время повзрослеть, милый». Глядя на Райли, такую близкую и родную, я постепенно ловил себя на мысли, что не представляю, как буду завтра с ней прощаться. И вот наступил последний день моего пребывания в апологетике. Прощаться с ребятами мне не хотелось. Было желание тихонько улизнуть с утра пораньше, чтобы не видеть никого из друзей. Долгие проводы, долгие слезы. Но так, по-английски уходить, было бы очень неприлично и бессовестно с моей стороны, учитывая, сколько добра они для меня сделали. Следовало поблагодарить товарищей за то, что были со мной, учили, помогали и постоянно спасали. Как бы горько мне ни было с ними расставаться. В моей комнате не было окна, и я не видел рассвета, но почувствовал его приближение каким-то сверхъестественным чутьем и поднялся, аккуратно заправив кровать. Вещи уже были собраны. Я сидел и думал, как выйду к ним. Я знал точно, что они меня ждут, что хотят попрощаться со мной, но не решаются, понимая мои чувства. Здесь мне опять помогла чуткая Райли. В дверь тихонько постучали. Я вздрогнул и повернул голову, полагая, что это Легриль или кто-то из верховных апологетов, но в комнату неожиданно вошел Флинт. «Грустишь?» – спросил он с улыбкой. «Нет, все нормально», – ответил я и с трудом затолкал обратно внутрь подкатившие слезы. «Да кому я вру? Я чувствую себя ужасно, дружище». Не в силах больше сдерживать эмоции, я подошел к Флинту и крепко по-братски его обнял, хлопая по спине. «Иди сюда, лысый черт! Идем, сядь, посиди со мной». «Писать так нельзя», — в голосе Флинта я впервые услышал сочувствие и грусть. «Твои чувства за двое суток затопили весь этаж. К двери невозможно подойти от тоски, которую ты источаешь. Райли сказала, что сумеречники обещали тебя выпустить. Это же отличная новость. Значит, ты вернешься домой. Надо радоваться, а не тосковать». «Флинт, я не могу. Я слишком привык к вам. И к тебе в том числе. Хоть ты и козел, но ты самый лучший козел в мире». «За козла ответишь», — погрозил он, и мы рассмеялись. «Я буду скучать по тебе, Флинт». «Я по тебе тоже, писатель. Но слишком не обольщайся, долго скучать не буду. Как только меня отправят в новый чудесный мир, мне уже будет не до тебя, извини». «Ты веришь в него, в этот новый мир? Только честно». «На что ты намекаешь?» «Просто интересуюсь. Верю ли я?» «Да, верю. Потому что эта вера – все, что у меня осталось. Я дошел до апологетики, значит, меня ждет награда за все, что я пережил. Иначе быть не может». «Ничего другого я и слышать не хочу. Не пытайся меня переубедить, писатель, иначе мы поссоримся». «Да я и не пытаюсь. Прости, если задел. Просто я переживаю за будущее своего друга». «Правда?» – он взглянул на меня одним глазом. «Ну тогда прощаю. Все у меня хорошо будет. Надеюсь, что и у тебя тоже, друг. Ты хороший человек и тоже заслуживаешь счастья в своем родном привычном мире». «Спасибо». Послышался стук в дверь. «Кто там?» – спросил я. «Это я, Гудвин». «Входи». Дверь открылась, и Гудвин вошел. «Райли мне сказала, что ты сегодня...» «А, вы тут общаетесь. Простите, зайду попозже». «Нет-нет, оставайся», – остановил его я. «Я как раз собирался уходить», – поднялся Флинт. «Ну вот, а ты куда собрался? Сиди». «Не, я пойду». Разойдясь с Гудвином, Флинт вышел из комнаты. Гудвин подошел ко мне, пожал руку и сел рядом. «Сегодня уходишь?» – спросил он. «Да. Если не уйду сегодня, то не уйду никогда», – я грустно усмехнулся. «Правильно. Не теряй уверенности. Она обязательно приведет тебя к цели». «Гудвин, не знаю, правильно ли я поступлю, если скажу это, но я очень переживаю за вас, и за тебя в том числе». «Переживаешь? Почему?» «Кто знает, что вас ждет дальше. Эта неизвестность изводит меня. Мне очень хочется, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы на самом деле переселились в обещанный вам мир и жили бы там счастливо. Но я опасаюсь, что все это лишь обман. Там под нами, на нижнем этаже, я видел апологетов, прикованных к специальным устройствам, выкачивающим из них энергию. И мне это зрелище очень не понравилось. Вашими знаниями насыщают некий поток, который нужен Сакрариуму. Не знаю, для чего это делается, но боюсь, что для вас ничем хорошим эта процедура не закончится. Хотелось бы ошибаться. Хотелось бы думать, что все это мои пустые опасения. Но даже Нибелар не смог меня успокоить. Похоже, он сам ничего не знает и плывет по течению. Когда я об этом думаю, мне становится не по себе». «А ты не думай», — ответил Гудвин. «Думай о себе, и будет проще жить». «Я не эгоист». «Иногда просто необходимо быть эгоистом. Что толку от твоих душевных метаний? Ими ты ничего не изменишь. И не поможешь ни нам, ни себе. Да и нужно ли нам в чем-то помогать?» «Гудвин», — оторопело посмотрел на него я, — «неужели ты?» «Так ты все знал с самого начала. Даже когда говорил нам про уверенность, про нашу цель, когда проверял, готовы ли мы идти в апологетику, ты уже тогда был в курсе?» Он кивнул. «Но почему же тогда ты так воспевал эту цель? Почему говорил о ней, как о спасении?» «Потому что считал ее нашим спасением. И сейчас считаю». «Спасением от чего?» «Не могу понять». «Так жизнь скучна, когда варенья нет». «Лермонтов?» — усмехнулся я, внезапно вспомнив своих попутчиков из поезда. «Он самый. Замечательный поэт. В нашем мире совсем нет поэзии. А у вас столько прекрасных поэтов. Я бережно храню эти строчки в памяти старого хозяина. Они наполнены великой мудростью вашей цивилизации, ведь на самом деле жизнь без борьбы – это не жизнь. Как точно Лермонтов это подметил. Пока ты стремишься к чему-то, тебе интересно жить. Но как только стремиться становится не к чему, жизнь теряет всяческий смысл. Ведь я давно нашел суферакиль, одним из первых изгнанников. И когда уже собирался идти в апологетику, неожиданно вспомнил эти стихи, поняв, что я попросту сокращу собственный век. И тогда я решил растянуть остаток своего инсуакиля, насколько это было возможно. Так я дождался последних изгнанников со своего сектора, и ничуть об этом не жалею. Моя жизнь в изгнании была тяжелой и непростой, но именно сейчас, оказавшись в лоне доброй апологетики, я особо ярко чувствую всю ее прелесть и необходимость. Я не жалею ни об одном просроченном дне, вспоминая их с наслаждением и ностальгией. Но что тебе мешает найти себе новую цель, новый интерес? Мой друг, ты опять забываешь, что я не человек. Люди, в отличие от нас, могут ставить себе цели самостоятельно. А если у людей появляется все, что они желают, если добиваться им более нечего, тогда бесцельность их существования порождает безумство. Люди начинают беситься с жиру. И это своеобразная защита, ограждающая их от страшной пустоты, зияющей на том месте, где должен находиться смысл их существования. Изгнанники, в отличие от людей, ограждены от подобных болезней, потому что цели им изначально диктуются свыше. Такой подход упрощает задачу, избавляет от ложных целей и страхует от внезапной потери жизненного смысла. Очень удобно жить, постоянно видя перед собой путеводную звезду, согласись. Но здесь прячется один досадный нюанс. Допустим, ты достиг своей цели, а что дальше? Хорошо, если кто-то укажет тебе следующий рубеж. А если не укажет? Если ты остановился здесь, в мертвой точке, как сейчас в апологетике, и ждешь какой-то развязки, не имея возможности самостоятельно решать свою судьбу, вот тут-то и начинаешь понимать всю прелесть боренья. А если изгнанник попробует изменить свою цель? Спросил я. «У него вряд ли что-то получится», — ответил Гудвин. «Все альтернативы рано или поздно упрутся в бессмысленность и бесполезность. Вспомни грязного Гарри и Латуриэля. Задай себе вопрос, чего они добились? Чем это для них закончилось? И стоило ли это того? Боюсь, что изгнанники обречены на апологетику, а апологеты — на исход. И никто не в силах вырваться из этого замкнутого круга. Ну, кроме твоей подруги Райли, наверное». «Райли? А она тут при чем?» У Райли есть редкий второй субкод, благодаря которому она может то, чего не можем мы. Она может выбирать свою цель, и кажется, она ее уже выбрала. Неужели она одна на это способна? Да. Взять, к примеру, Тинкербелл. Она изо всех сил старается вырваться из этой системы, но в отличие от Райли, не видит конечную точку своей новой цели. Все, что Тинка хочет, так это выжить любой ценой. Но она не понимает, для чего хочет выжить и с какой дальнейшей целью. Вот чем она отличается от Райли. Вот чем я отличаюсь от Райли. 37-я способна менять курс. Она может выбирать, а мы нет. Вот только счастье не всегда заключается в свободе выбора. Тем более, что у Райли сейчас только два пути. Остаться с нами или остаться одной. Теперь ты понимаешь, писатель? Свобода порождает сомнения, а сомнения – это всегда риск. Великий риск прийти не туда, куда следовало. Я тебя загрузил, да? Гудвин рассмеялся. Прости. Порой на меня налетают философские раздумья. Здесь, в апологетике, это происходит особенно часто. Всему виной избыток свободного времени. Думаю, что тебе пора собираться, если хочешь успеть добраться до главных ворот периметра засветла. Близится зима, дни стали короче. Поэтому придется поторопиться. Тебе помочь собрать вещи? Спасибо, я уже все сам собрал. Гудвин, скажи, как мне поступить? Уйти или остаться? Зачем спрашиваешь? Хочу узнать твое мнение. Мое мнение – пустота. Руководствуйся своим мнением. И все же ответь. Гудвин вздохнул. У тебя появилось сомнение? Твоя уверенность пошатнулась? Подумав немного, я твердо ответил. Нет. Тогда иди по той дороге, которую выбрал. Уверенность прежде всего. Уверенность – это таран, который пробьет любые преграды. Поверь своему старому другу. Я понимаю, что тебе грустно с нами расставаться, но ты должен, если ты уверен в своей цели. Спасибо тебе, Гудвин. И опять меня ждал сюрприз. Если не вся апологетика, то явно большинство ее жителей вышло меня встречать, заполнив весь зал жилого блока реабилитации. Сначала я попрощался с верховными. К моей великой радости и успокоению, Нибилар не держал на меня обиду, а вместо этого сказал очень приятные слова. Ну что ж, прощай, писатель, дающий имена. Обещаю, что твое новое имя мы заберем с собой, и оно навсегда останется в нашей истории. Пусть удача благоволит тебе. Слергас. «Очень жаль, что ты отказался от моего предложения», — сочувственно произнес Авелон. Но это твой выбор, и я не вправе диктовать тебе, что верно, а что нет. Будь счастлив, писатель. Далее я попрощался с остальными верховными. Теперь даже Артехок пожелал мне удачи вполне искренне и не сквозь зубы. После краха Латуриэля он заметно сдал свои позиции в противостоянии с Нибеларом. Тем не менее, это поражение, на мой взгляд, не усугубило общую ситуацию, а даже сплотило грязнули частюль, что лично меня не могло не радовать. Я не знаю, сколько в то утро пожал рук и сколько выслушал приятных, вдохновляющих напутствий. Помню, что много. Они слились для меня в одну сплошную музыку, а я все кивал, улыбался, благодарил и думал, что в конце меня ждет прощание с друзьями, самое мучительное. Как ни оттягивай финал, он неизбежен. И вот я стою напротив них. Апологеты неторопливо расходятся, и мы остаемся стоять своей маленькой группой. Я, Райли, Флинт, Гудвин и Тина. «Ты чего такой красный?» – спросил Флинт. «Да ну», – ответил я. Столько пожеланий услышал. «Это же хорошо». «Хорошо, не спорю». «Маршрут уже продумал?» – спросил Гудвин. «С этим пока что проблема. Как раз хотел у вас уточнить, где находится вторая школа». «Да мы тебе объясним, не переживай. Вторую школу найти несложно», — ответил Флинт. «Не сомневаюсь. Меня больше волнует другое. Придется опять идти через эти сепараторы и зеркала». «Зеркало не бойся», — ответил Гудвин. «Оно одностороннее». «Ну, а насчет сепаратора не уверен». «Не надо его стращать», — оборвал Гудвин и Флинт. «Если сумеречники ему обещали, что все будет путем, значит, сепаратор ему тоже не страшен». «А если нет?» — взглянул на него я. «Не хотел бы я лезть в подземелье к джамблям. Без тинки мне там кранты». «Да погоди ты раньше времени рыпаться», — махнул рукой Флинт. «Если зеркало одностороннее, то и сепаратор, скорее всего, тоже. Просто иди осторожно». «А куда деваться? Так и пойду», — кивнул я. «Ну ладненько, голуби мои, давайте прощаться будем. Теперь уже окончательно. Не скучайте тут без меня. И не поминайте лихом». Мы крепко обнялись с Гудвином. «У меня еще остался один маленький вопросик к тебе», — хлопая его по широкой спине, произнес я. «Какой? Как тебя звали раньше?» Расцепив объятия, он призадумался. «В смысле, моего старого хозяина ты имеешь в виду?» «Да. Райли мне сказала, как звали ее старую хозяйку, а с вашими я так до сих пор и не познакомился». «Понимаю, теперь это вовсе не важно. Вы – это вы, а они – это они, но...» «Щербаков», – перебил меня Гудвин, – «Борис Иванович, майор в отставке». «Спасибо». Я повернулся к Флинту и выжидающе на него поглядел. «Да не помню я», – отвернулся он. «Флинт! Николаев Анатолий, инженер-проектировщик». «Благодарю тебя». Мы обнялись и долго стискивали друг друга в крепких объятиях. Следующая была Тинка. Она стояла чуть в стороне и не смотрела на меня. Я подумал, что она все еще сердится за то, что я ее отшил во время нашей последней встречи. «Ну что, Тинка-паутинка, давай с тобой попрощаемся, что ли?» Подошел я к ней. «Чего ты дуешься? Обиделась на меня, да?» «Ну прости, я не хотел. Просто мне было очень тяжело, да и вообще. Сложно объяснить. Постарайся понять и не держи зла, хорошо?» Она стояла насупившись и отвернув лицо в сторону. Я хотел было ее обнять, но она отстранилась, а затем молча развернулась и быстрым шагом удалилась к себе в комнату, оставив меня стоять в полнейшей растерянности. «Тина!» — крикнул ей вдогонку Райли. «Чего это с ней?» — пожал плечами Флинт. Гудвин задумчиво покачал головой. «Психованная девка». Флинт ободряюще похлопал меня по плечу. «Да забей на нее, друг! Ну не хочет прощаться, и хрен бы с ней, тоже мне подруга. Глянь, какая фифа, обиделась она, видишь ли, на что-то. Не обращай внимания». «Я заметила, что в последние дни она очень странно себя ведет», – произнесла Райли. «На нее не похоже». «Может быть, сказывается реабилитационная апатия, как у меня?» – размышлял Гудвин. «Хотя, по-моему, здесь кроется что-то другое». «Да она чокнутая!» – воскликнул Флинт. «Взяла и испортила проводы. Шут бы с ней». «Как-то это непонятно», – я повернулся к Райли. Та стояла, скрестив руки на груди. «Какое-то время я растерянно мялся, не зная, как поступить. Прощаться с ней или идти за Тинкой. Но тут она мне помогла». «Сходи, узнай, что с ней не так», – произнесла подруга. «Ты считаешь, нужно?» Она кивнула. «Да хорош!» – попытался остановить меня Флинт. «Дурью не майтесь. Нашли, за кем бегать». Его слова я дослушивал уже затылком, направляясь в сторону комнаты Тинкербелл. Райли права. Мы не должны были так расставаться. Дверь была не заперта. Я вошел в полутемную коморку, отведенную Тинке апологетами-распределителями. Она стояла посередине, спиной ко мне, и даже не повернулась, когда я вошел. «Тин, что случилось?» – начал я. «Я не уйду, пока не узнаю причину. Мы так и будем стоять?» «Ну ладно, давай постоим». «Я же попросил у тебя прощения». «Да, я виноват, но хотя бы сейчас-то ты можешь меня простить». «Да ни в чем ты не виноват!» – оборвала мой монолог девочка. «Это все я». «В каком смысле ты?» «Я не могу, писатель. Я думала, что сумею. Была уверена до последнего, но сейчас... Сейчас я понимаю, что не имею на это права. Да объясни ты мне, наконец, о чем ты вообще? Я подошел к ней поближе. Я хотела... Она с трудом подбирала слова. Я хотела тебя использовать в своих целях, против твоей воли. Думала, что когда мы придем в апологетику, и ты найдешь выход, то я... Прости, я не могу тебе этого говорить. Это моя тайна, и она должна остаться со мной. Я вижу, тебя тоже терзают сомнения относительно старта в новый чудесный мир. Она кивнула. И у тебя есть альтернатива этому? Была до сегодняшнего дня. Но почему? Ты ведь так хотела попасть в апологетику. Я хотела и хочу только одно. Она наконец повернулась ко мне лицом. Чтобы мои знания никому не достались. Я не вольюсь в поток. Никогда. Лучше сгинуть навсегда. Но они не получат меня. Тинка, ты меня пугаешь. Прости меня, писатель. Сегодня я узнала одну интересную вещь о себе. Я узнала, что у меня, оказывается, есть совесть. Она горько хмыкнула. Вот уж не думала. Я и вправду очеловечилась рядом с тобой. Стала почти как Райли. Смешно и глупо, но так чудесно. Тебе просто трудно перестроиться на новый лад, на новую жизнь. Дело не в этом. Писатель, ты дал мне второй шанс, а ведь не надо было. Так, не начинай только, ладно? На самом деле, писатель, грязный Гарри не поймал меня. Хренушки бы они меня поймали, чертовы дебилы. То есть, как? Вот так. Я сама к ним попалась, добровольно, понимаешь? Я сдалась. Уперлась в тупик и поняла, что все мои изыскания бессмысленны. Думала, что обречена. И решила, что лучше сдохнуть в городе, но вольной изгнанницей, нежели раствориться в потоке апологетики. Я должна была умереть, но появился ты и дал мне шанс. Ты меня не просто спас. Ты оказался тем, что мне было необходимо для осуществления моей задачи, и я ухватилась за тебя. Все это время я была уверена, что приду к своей цели. Когда ты уходил к Суаритам, я сходила с ума от страха, но не за тебя, а за себя. Мне очень стыдно, писатель. Ты единственный, кто понял меня, обогрел и назвал. Она запнулась. Ты, как никто другой, заслуживаешь моего признания и благодарности, а я хотела тебя использовать в своих корыстных целях. Хотела, но не могу. Теперь не могу. «Но для чего ты хотела меня использовать?» – спросил я. «Для выживания. Я придумала способ вырваться из города и хотела им воспользоваться. Без твоего ведома. В ущерб тебе». «Значит, я могу помочь тебе спастись?» «Да, но это повлечет жертвы». «Я могу помочь тебе спастись», – повторил я. «И я помогу». «Писатель», – Тинка раскрыла рот. «Ты на это готов?» «Но это чревато. Да и плевать. Я погибну». «Нет, но... Слушай, зря мы завели этот разговор. Все, я ничего тебе не говорила». Она дрожащими пальцами застегнула мою жилетку. «Иди, писатель. Уходи. Просто уходи, хорошо?» «Никуда я не уйду. Расскажи мне, что я должен сделать для тебя, и я сделаю. Даю слово. Я помогу тебе, чем смогу. Даже если это причинит мне вред. Даже если останусь калекой, я буду радоваться, что спас тебя». «Писатель, у меня нет слов». Тинкербелл покачала головой. «Ты такой... И особенно теперь, после этих слов... Я тем более не могу это с тобой сделать. Да что сделать-то? Я не могу лишить тебя будущего счастья. Если ты выберешься из города, а ты должен выбраться, ты должен будешь обрести полноценную человеческую жизнь. Я же изуродую тебя. Как ты меня изуродуешь? Она потупила взгляд и долго подбирала слова. Ты молодой мужчина, довольно симпатичный по человеческим меркам. У тебя должна быть семья и потомство. Ты заслуживаешь этого, но в результате некоторых манипуляций с твоим организмом. Я... Тинка прерывисто вздохнула и подняла на меня глаза полной грусти. В общем, тебе грозит бесплодие. Ты не сможешь иметь своих детей. Никогда, понимаешь? Понимаю, ответил я. И все равно хочешь мне помочь? Да. Бесплодие — это не смертный приговор. Многие люди живут с ним долго и счастливо. Это не считается чем-то позорным. При желании я могу усыновить малыша из детдома и... Как бы там ни было, мои гипотетически не родившиеся дети — это одно... А ты, уже живая и жаждущая жизни, совершенно другое. Ох, писатель, это ты сейчас так говоришь, а когда придет время, будешь горько плакать и проклинать меня. Ни за что. Ты даже можешь умереть. Нет, я не буду этого делать. Тинка! Я схватил ее за плечи. Действуй, да побыстрее, я тороплюсь. Точно уверен. Она подняла на меня один глаз, полуприкрыв второй. Тогда приступим, но предупреждаю, тебе будет так больно, как никогда еще не было. Боль будет не просто сильной, она будет невыносимой. Но ты не должен кричать, ни при каких обстоятельствах. Если закричишь, тогда сюда прибегут, прервут операцию и тем самым убьют нас обоих. Это очень опасно, очень. Я не закричу. Что нужно делать? Так. Тинка вытащила из-под кровати небольшую коробочку, открыла и протянула мне скромный комочек айталука. «Вот, прожуй. Будет противно». «Фигня, мне к этой дряни не привыкать». Закинув его в рот, ответил я. «Я так часто жевал айталук, что уже начал находить его вкусным. Хотя, ты права, этот просто ужасен. Горечь, фе. Что ты туда добавила?» «Неважно, жуй тщательней. Сейчас будет еще кое-что». Тина опять полезла под кровать и вынула еще одну баночку, из которой вытащила липкую черную замазку, похожую на грязь. Полив этот ошметок водой из бутылки, она размяла его пальцами, выдавливая тихонько лопающиеся пузыри. А затем, попросив наклониться, шмякнула мне на темечко. По лицу тут же потекли прохладные струйки воды. Я стер одну пальцем и посмотрел. Вода совершенно чистая и прозрачная. «Это для конденсации», — объяснила девочка. «Ты меня собираешься на электрический стул садить?» «Что-то типа того». «Ты проживала айталук?» «Почти». «Молодец». Растирая руки, она указала мне на жилетку. «Расстегни. Задери рубашку повыше. Мне нужен твой живот». «Опять паука сажать будешь?» Я послушно расстегнул молнию. «Нет». «Понимаю, что тебе понравилось, но не сегодня. Задирай рубашку». Тинка внимательно осмотрела мой живот, зачем-то потыкала пальцем в пупок и опять начала разминать руки. «Готов?» «Сказал же, что готов». Плеснув водой себе на правую руку, левой рукой она дотронулась до моего лба. «Приготовься и стисни зубы, чтобы язык не откусить. Экстериоризация начнется, когда я досчитаю до трех. Потом ты окажешься в аду». «Хорош пугать. Начинай». «Ох, писатель, как же я не хочу это с тобой делать». «Один». «Прости меня». «Два». «Прости». «Три». И она толкнула меня в лоб, заставив пошатнуться. Но пошатнулось не мое тело, а моя энергетическая оболочка. Тина расслоила меня. Пока я стоял, подрагивая от многочисленных электрических замыканий на сотнях разорванных биоконтактах, она, вытряхнув свою энергетическую руку из биологической, с размаху вогнала ее мне прямо под пупок. Рука вошла в мое тело по запястье, после чего я перестал адекватно воспринимать происходящее. Настолько больно мне было. Это была даже не боль, а какая-то сплошная абсолютная агония. Ее невозможно было терпеть. Я бы заорал во все горло, если бы мог. Боль поглощала даже мой крик. Такой пытки я еще никогда не испытывал, и от нее мой несчастный разум начал сбоить, выбрасывая меня в какие-то фантомные измерения, вспыхивающие на фоне сплошного кровавого зарева боли. Алая орхидея кровоточила и корчилась каждый раз, когда маленькая беспощадная ручонка производила неведомые манипуляции внутри моего агонизирующего организма. Сквозь боль остатками своего растерзанного сознания я успевал улавливать отрывистые картины. Будто бы сквозь меня протягивают кинопленку, которая режет своими острыми краями сквозную рану в мозгу. Я увидел нечто такое, не знаю, что это было. Как будто бы чужая жизнь в виде тяжелого поезда пронеслась по моей жизни, раскатав и размазав ее по шпалам. И понять эту жизнь я был не в состоянии. Слишком быстро и больно она по мне промчалась. Все, что знала Тинка, теперь знал я. Но толку от этих знаний не было никаких, потому что из-за несовместимости моделей наших разумов я попросту не мог расшифровать этот дозированный поток информации. Лишь жалкие обрывки, ни о чем не говорящие. Все равно, что пытаться открыть файл в непригодной для него операционной системе. Вот он вроде бы есть. Известны его параметры, объемы расширения, но при попытке узнать, что там внутри, ты видишь только набор бессвязных кодов, похожих на бред. Наверное, для Тинки это было очень важно. Наверное, для всего мира это было очень важно. Я не знаю. Прошло не больше 2-3 минут, но я пережил там целую жизнь. Это трудно, очень трудно передать. И замечательно, что вы не переживали подобного и никогда не переживете. Порой мне казалось, я видел сам себя со стороны. Я видел Райли, видел еще кого-то из знакомых. И даже фрагменты воспоминаний казались мне уже пережитыми, но не мной. Весь этот ужас накапливался во мне, словно пытаясь утопить. Вращаясь против часовой стрелки все быстрее и быстрее, сокращая диаметры описываемых окружностей, я мчался куда-то вниз, к седьмому, самому последнему и темному кругу. Задыхаясь, влетел в наиболее узкую точку, когда вдруг на какую-то жалкую секунду меня отпустило, и я смог ухватить немного воздуха. А потом опять все по новой, уже по часовой стрелке, куда-то ввысь незримых песочных часов. Опять мой образ мелькает передо мной, я вижу историю после себя, вижу мир на грани исчезновения, вижу одинокого сумеречного охотника, который стоит на фоне разрушающейся вселенной. Он смотрит на меня в тоске и безысходности, а я протягиваю ему ключ. Все смазывается, разлетается вдребезги. Что ты делаешь, сумасшедшая? Ты убиваешь его. Тинка, прекрати, я больше не выдержу. Меня выбивает из оцепенения, чувствую, что падаю, но не понимаю куда. Какого черта тут происходит? Из спальни выходит Хо в халате, тапочках и спальном колпаке. «Что вы тут творите?» Оно выглядит очень забавно, но сейчас мне совсем не до смеха. Быстрым движением руки Хо срывает повязку с глаз, и я возвращаюсь в реальность. С протяжным хрипом легкие втягивают воздух. Я лежу на полу, а рядом корчится Тинка. Боль все еще сильна, но уже терпима. Все кишки будто бы превратились в колючую проволоку и возятся, переплетаются внутри, раздирая мне брюшину, а голова ясная. Что же она со мной сделала? Я думал, что она хотела переписать мне свою память, спрятав часть своей энергии внутри меня, как это сделала Хо. Однако она поступила иначе. Но как именно? Что это была за операция? Держась за живот, я пытался затушить боль мыслями. Если бы Тинка попыталась провернуть фокус Хо, то оно вряд ли бы ее впустило. Место занято другим. Боливар не вынесет двоих. Но Хо даже не сразу заметила ее вторжение. Оно пробудилось, но не более того, и, судя по всему, понимает происходящее не больше меня. Что же ты со мной сотворила, Тинкер Белл? Спасибо, что хоть не насмерть. Черт, я и в самом деле чуть копыта не отбросил. Надеюсь, очень надеюсь, что оно того стоило. Ты как? Простонала Тина. Херово, выплюнул я. Скоро пройдет. Прошло не меньше 15 минут, прежде чем я сумел наконец-то подняться, придерживаясь за край кровати. Ноги тряслись, рези и спазмы раздирали низ живота. Так чудовищно, что я не мог ровно стоять. Сначала мне почему-то захотелось поскорее выйти из комнаты, однако ноги не держали меня, и я все время падал. Что же это со мной? Впечатление такое, что все мои внутренности были извлечены наружу, а затем понапиханы обратно, как попало. «Писатель», — раздался голос Хо, — «я наблюдаю непонятные вещи». Оно говорило внутри меня. Голос раздавался откуда-то из самого центра моей головы. «В чем дело?» — сквозь зубы прошептал я, борясь с неожиданно подкатившей тошнотой. «Кто-то пытается внести изменения в твой генетический код. Я в силах остановить этот процесс, только скажи». «Нет, не надо. Пусть все идет, как идет». «Но это приведет к необратимым последствиям». «Знаю. Оставь все как есть. Я выдержу». «Ну смотри, писатель, под твою ответственность». Хо замолчала. «С кем ты разговариваешь?» — спросила Тина, с трудом заползая на кровать. «Это я сам с собой. Фух, ну и встряска. Мне надо идти. У меня сегодня трудный день. Очень трудный». «Извини, я не смогу выйти с тобой. Мои силы почти на нуле». «Не надо меня провожать. Я дойду». Конечно же, мне хотелось обняться с ней на прощание, но в те минуты я чувствовал себя так паршиво, что мне уже было не до чего, только бы выйти и не упасть. «Спасибо тебе», — вдогонку произнесла Тинка. «Ты даже не представляешь, как много для меня сделал». «Не за что», — махнул я рукой. «Был рад помочь. Правда, так и не понял, чем именно. В общем, счастливо оставаться». «Зорина, Маша, ученица 6-го класса». «Чего?» — я остановился. «Ты про что?» «Ну, ты там спрашивал у нас имена старых хозяев. Так звали мою». «А-а! Спасибо, что призналась». «Бывай». Я вышел, закрыв за собой дверь. Ожидавшие в зале друзья встретили меня с великим удивлением. Наверное, видок я имел весьма говорящий. «Так, погоди!» Первым заговорил Флинт, когда я подковылял к ним. «Дай угадаю, ты зашел к ней попрощаться, а она вместо добрых слов врезала тебе по яйцам, верно?» «Нет», — попытался усмехнуться я, но от боли лишь скорчил невразумительную гримасу. «Серьезно, писатель, что произошло?» — подошла ко мне Райли. «Ты выглядишь каким-то помятым. Вы там подрались, что ли?» «Да все в порядке, успокойтесь. Я там неудачно налетел на шкаф». «В наших комнатах нет шкафов». «Ну, не на шкаф, на угол кровати, не знаю, там темнотища, и я с разгона въехал, когда уходил. Тинка тут ни при чем, мы с ней попрощались, все нормально». «Чего она убежала-то?» — спросил Гудвин. «Да просто, немного расстроилась, что я ухожу. Мы простились как друзья, так что теперь я могу идти, пока тут себе все к чертям не переломал». Я попробовал улыбнуться, и у меня вроде бы получилось. «Ну что, Райли, давай теперь с тобой попрощаемся». «Тебе, я смотрю, прям не терпится со мной попрощаться», — ответила та. «Вот только не надо сыпать соль мне на рану. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не разреветься, как дошкаленок, а ты еще ерничаешь. Иди сюда, подруга дней моих суровых». Когда я прижался к Райли, даже боль, кажется, стала быстрее меня отпускать. Так не хотелось от нее отрываться, а она почему-то взаимностью отвечала не особо и даже не обняла меня в ответ. «Ну а ты чего теперь?» — с легкой досадой я посмотрел в ее единственный глаз. «Ну, Тинка, ладно, маленькая девочка. Ну а ты-то с чего на меня грымзишься? Хочешь сделать мне больнее?» «И в мыслях не было», — ответила Райли. «Я бы с удовольствием пообнималась с тобой, но нам уже пора идти. Давай отложим обнимашки на потом». «Что значит «нам пора идти»? Ты-то куда собралась?» «Как куда? Я иду с тобой. Это же очевидно. Вон мой рюкзак лежит, ты не заметил?» Только теперь я увидел этот рюкзак, лежавший в сторонке. До этого прощальные эмоции так меня отвлекли, что я даже не принял его во внимание. «Ты это серьезно?» Опешивший Флинт смотрел то на Райли, то на Гудвина. «Ты окончательно свихнулась, лихо одноглазая». Гудвин отнесся к решению Райли, как обычно, спокойно. Видимо, он знал о нем уже не первый день. Я должна проводить писателя. Он считает себя крутым парнем, но это мнение несколько завышенное. В одиночку ему город не пересечь. Даже под прикрытием сумеречников это дохлый номер. Поэтому я за ним присмотрю», — объяснила Райли. «Флинт прав, ты чокнулась», — ответил я. «Все, твой путь здесь заканчивается. Дальше я иду один, без тебя. Понятно? Ты не должна водить меня за ручку от начала и до конца. Ты мне не мамочка. Не взваливай на себя чужой крест». «Ой, какие мы самоотверженные», — сплеснула руками она. «Ну и куда ты сейчас пойдешь? Ты хотя бы знаешь, где находится вторая школа?» «Нет? А я знаю. И я знаю саму школу, потому что я там училась. Ну, в смысле, не я, а моя старая хозяйка. Поэтому я помню это здание и в курсе того, что сейчас находится в том районе. Поверь мне, райончик там не самый спокойный. Без опытного проводника туда идти просто самоубийство. Я иду с тобой, и это не обсуждается». «Тебя же обратно не пустят», — воскликнул Флинт. «Вот именно», — добавил я. «Ну не пустят, так не пустят», — Райли дернула плечом. «Подумаешь. Ты готова пожертвовать своим статусом ради какой-то дурацкой прихоти? Для тебя, Флинт, это дурацкая прихоть, а для меня Инсуакиль. Твой Инсуакиль завершен?» «Еще нет. Он завершится, когда писатель покинет город. Так и никак иначе. Пока он в городе, я буду с ним. И буду ему помогать. Но когда он уйдет, куда ты подашься?» «Не знаю, без разницы. Это уже не имеет значения». «Для меня имеет», — ответствовал я. «Не майся дурью, оставайся здесь. Так мне будет спокойнее». Райль хотела было что-то ответить мне в довольно резкой форме, но Гудвин, заметив ее раздражение, не дал ей раскрыть рта. «Писатель», — произнес он, — «ты помнишь наш разговор? Тогда позволь Райли самой выбирать свой путь. Если она уверена, что ее Инсуакиль не завершен, значит, так оно и есть. Думай не за нее, а за себя». «Вот уж от кого не ожидал», — опешил Флинт. «Ты ее поддерживаешь?» «Абсолютно», — кивнул Гудвин. «Безумцы. Вы оба безумцы. О, высшие, с кем я нахожусь под одной крышей?» «Ты утомил меня, Флинт», — Райли подняла рюкзак. «Пойдем отсюда, писатель. До школы приличный крюк, придется двигаться быстро». «Ну что ж, прощай, писатель. И ты прощай, Райли. Желаю вам удачи», — попрощался Гудвин. «Вы самые ненормальные из тех, кого я встречал», — не унимался Флинт. «То, что вы до сих пор живы, это фантастика. Фантастика!» Благодаря неожиданному поступку Райли, мой прощальный ритуал получился не таким горьким. Я еще долго не мог переварить, что она решилась на этот странный шаг. У выхода нас поджидали Небилар и Фюриэль. «Ну вот», — себе под нос пробурчал Райли, — «сейчас будут мне лекцию читать». «Надеюсь, что хотя бы они тебя остановят», — ответил я. Мы остановились напротив них. «Ты всерьез решила покинуть апологетику, апологет Райли?» — спросил Небилар. «Да, апологет Небилар», — ответила та. «Наши порядки тебе известны, не так ли?» «Да, апологет Небилар. Я знаю, что, покинув апологетику, вернуться обратно уже не смогу. Но я готова пойти на эту жертву. Пока миссия писателя не завершится, мне не будет покоя. Я должна быть с ним. Можете стирать мое имя со стены памяти». «Твое имя останется на стене памяти», — ответил Небилар, — «как и имя писателя. Кроме того, я хочу, чтобы ты знала, апологет Райли, что врата апологетики будут открыты для тебя до самого исхода. Помоги писателю и возвращайся». Ответ оказался неожиданным не только для нас, но и для Фюриэль. Она так возмутилась, что чуть не нарушила субординацию. «Что ты говоришь, Небилар? Она же отступница!» «Поумерь свой пыл, апологет Фюриэль», — спокойно, но твердо осадил ее глава. «Доселе еще никто не заслуживал чести подобного исключения, так, как это заслужила апологет Райли. Мы в долгу перед ней и в долгу перед писателем. Будем считать это временной командировкой». «Я несказанно благодарна вам, апологет Небилар», — ответила Райли. «Когда придет время, я обязательно вернусь в апологетику, если тому не будет преград». «Буду рад вновь увидеть тебя в здравии», — принял ее благодарность верховный апологет и обратился ко мне. «Да, кстати, писатель, Фюриэль хотела тебе кое-что сказать. Я оставлю вас. С наилучшими пожеланиями, дорогой друг. Пусть удача сопутствует тебе на этом нелегком пути». «Огромное спасибо, апологет Небилар». Распрощавшись с ним, я переключился на Фюриэль. «Я весь внимание, апологет Фюриэль». «Апологет Небилар прав. Ты сделал для нас очень много, писатель», — начала та. «Именно поэтому я считаю своим долгом предупредить тебя об опасности». «В чем же она заключается?» «После того, как ты победил Латуриэля, нас осаждают толпы беженцев, бывших суларитов. Мы принимаем их по возможности, но перед этим подвергаем тщательной проверке. Меня назначили руководить этим процессом. Я отвечаю за отбор субъектов, пригодных для перевоспитания, и принимаю участие в допросах. В связи с этим до меня дошла тревожная информация. Дело в том, что не все сулариты, лишившись лидера, поспешили вернуться под сень апологетики. Осталась небольшая группа радикалов, до сих пор преданных учению Сулара. Их возглавляет мой бывший коллега, Доро, последователь Латуриэля. Хоть банда Доро и немногочисленна, она тем не менее очень опасна. Беженцы говорят, что несмирившиеся сулариты уже два раза посещали их, желая переманить еще кого-нибудь на свою сторону. Но по авторитетности Доро не дотягивает до Латуриэля, поэтому пока что к его шайке особо никто не прибился. Тем не менее, они продолжают представлять угрозу. Конечно, есть надежда, что прошлой ночью их уничтожили джамбли или окрестные монстры. Но это далеко не факт. Помни об этом, писатель, и держи ухо востро. «Благодарю за столь важное предупреждение, апологет Фюриэль», — ответил я.